Глава 15. Итак, в возрасте 80 лет я созрела на первое в своей жизни завещание, официально заверенное одним из известнейших юристов США, мистером Джимом Пибоди. Во-первых, я пожертвовала всю свою библиотеку замечательной лавке подержанных книг, расположившейся за углом соседней улицы и принадлежащей приветливой семье, отцу и дочери. Они начали торговать старыми книгами не так давно, распространяя свой бесценный товар всего по $5 за экземпляр. И когда в последний раз я заглядывала к ним, это было около 3 месяцев назад, у них имелись некоторые проблемы с наличием товара, половина полок пустовала. Очень сильно надеюсь, что их дело даст моим старым книгам новое дыхание. И те, в свою очередь, помогут этой замечательной семье продолжать заниматься любимым делом. В библиотеке у меня значилось без малого 552 экземпляра книг. Все вещи Вольта собачьему приюту. Квартиру и прочие вещи оставляю без определенного наследника. Пусть родные распродадут и поделят прибыль поровну самостоятельно. Далее конкретные суммы. Сделать своих потомков миллиардерами было бы равносильно их убийству. Лишившись надобности достигать чего-либо самостоятельно, они зачахнут и промотают свою жизнь впустую. Нет, пусть стремятся, пусть ставят перед собой цели, пусть мечтают, пусть развиваются, не останавливаются, не обесцениваются. Итак, каждому кровному члену семьи, Джерри и малышка Лаура, Йенны и малышка Фэй, Тиффани, Закари, Валерии и Бен, я оставила по $200 000. Кэрри и Дейзи оставила 250 в счет статуса матери-одиночки Кэрри, что прописала отдельным текстом, чтобы внуки не подумали, будто кого-то из них я люблю больше или меньше. Действующим невесткам не оставила ничего. Лукрецию я и так не признала частью нашей семьи, а в Присцилле было что-то, что наводило меня на мысль, будто сложенных вместе долей Закари, Валерии и Бена ей хватит вполне. Хильди оставила 210 000. Прикинув в уме примерную стоимость обучения в университете, в конце списка приписала имя Серафины Бигелоу — 100 000. Хотела вписать и мистера Пибоди, но он отказался, сказав, что Арми уже оставил ему больше, чем он успеет потратить за оставшуюся ему жизнь. И к тому же он, оказывается, пообещал Бофорту не брать у меня материальной благодарности. «Как знал, что вы пожелаете одарить и меня тоже», — ухмыльнулся мистер Пибоди. А я задумалась, как так получилось, что совершенно посторонний мне человек, с которым я не общалась целые десятилетия, знал меня лучше, чем близкие мне люди. Отвлекшись на эту мысль, я оборвала перечисление наследников в своем уже немного подуставшем уме. Никого ли не упустила? Вроде бы никого. Первый, второй, третий, десятый. Напишите письмо. Мистер Пибоди снова ворвался в мои мысли о наследниках. Какое письмо? Какие-нибудь прощальные слова для родных? Нет, нет. Слов уже сказано достаточно. Я внимательно перечитала завещание, все имена и цифры и, наконец, поставила свою подпись в нужном углу документа, как вдруг, увидев, как мистер Пибоди заносит печать над этой важной бумажкой, неожиданно резко вспомнила. «Рокки! Я забыла свою внучку, Рокки! Как я могла? Как могла?» «Вот ведь в принтере закончилась краска. Давайте вы впишете свою волю относительно этой внучки вот здесь, сразу над своей росписью». Дрожа от шока, как я могла забыть родную дочь Шона, самую родную мне внучку, своего единственного кровного потомка. Совсем расстроившись и чуть не плача, я написала слова. Наследники Джелли Лерой, Закари Лерой и Тиффани Лерой должны отдать Роки Армитидж из зачисленного им наследства по 50 000 долларов. Подпись, печать заверена. Стоило мистеру Пибоди переступить порог моей квартиры и распрощаться со мной, как я не выдержала и расплакалась. Во время семейного совета, на котором обсуждалась участь еще всего лишь фантомного миллиардного наследства, никто из членов семьи не вспомнил имени Роки, моей единственной кровной внучки. И я, страдающая от того, что меня все позабыли, сама, по примеру своих детей и внуков, пусть и на мгновение, но забыла о самом главном человеке, отождествляющем продолжение меня самой в этом мире. Добравшись до постели, я прорыдала в подушку до самого рассвета.